Глава 20. Кусок торта провалился в желудок, минуя сознание. Кирилл не думал о вкусе, поэтому практически не прочувствовал его. И Ольга жевала, не думая о еде, и посматривала на телефон. 11:12, а Диконова все нет. Тревогу надо бить, дежурные силы на розыск поднимать, а они все медлят, чего-то ждут. «Слышишь?» Гул тракторного движка нарастал медленно, с трудом растягивая резину тишины. «Вижу!» — кивнула Ольга. Трактор выехал из-за поворота, повернул мордой к ним. Фары слабые, ослепить не могли. Довольно-таки мощный прожектор над боковым зеркалом направлен был на левый угол поднятого сейчас отвала, этот в глаза не бил. Но Ольга все равно почему-то зажмурилась. «Ну что, идем?» Трактор проехал мимо. Свернул за третий дом. Но пока Кирилл и Ольга выходили, он успел развернуться и подъехать к первой избе. Остановился, Диконов заглушил двигатель и выскочил из машины. «Куда-то собираетесь, Тихон Семенович?» — спросила Ольга. «Почему собираюсь?» — Диконов кивнул Кириллу в знак приветствия. Знакомый светлый полушубок на нем нараспашку, вязаный свитер под ним, теплые брюки заправлены в короткие меховые сапоги. Над трактором светил фонарь. Кирилл осматривал Диконова, но следов крови на одежде не замечал. И лицо чистое. Но брюки мокрые, и нижний срез полушубка влажноватый. Это Кирилл заметил. Не так давно Диконов лазил по снегу, потом он забрался в теплую кабину, все, что налипло, растаяло, но влага не успела высохнуть совсем. Кожа на сапогах высохла, а ткань нет. «Машу не привезли?» — продолжала Ольга. «Машу? А вы разве не за ней ездили?» «Кто сказал? Дока?» Глянув на дом, с укором к Ольге спросил Диконов. «Не переживайте, с девочками все в порядке. И с мальчиками тоже. Накормили, спать уложили». Детей действительно уложили спать, но в спальне светилось окно. Маленький Семен заплакал, когда его оставили без света. Это с мамой он мог спать в полной темноте, а без нее страшно. В окне показалось, и тут же исчезло чье-то лицо. Кирилл успел заметить хвостики волос над ушами. Похоже на Клаву. Как бы на мороз не выскочила отца встречать. Но это вряд ли. Дисциплина у детей, может, и не железная, но если родители сказали не выходить из дома, можно не сомневаться, и шагу за порог не сделают. «А мы с вами тут на свежем воздухе поговорим, если вы не против». «А ты, значит, вернулся, Кирилл?» Диконов попытался изобразить радость встречи, но получилось это у него неважно. Слишком уж он был зажат изнутри. «Да вот вопросы к вам появились». «Ну, давай вопросы». «Маша где?» — спросила Ольга. «Бросила меня Маша», — скривился Диконов. «С Охотиным уехала?» «Ну вот, ты знаешь». «Мы звонили Охотину. Нет у него Маши». На самом деле Ольга смогла дозвониться только до Пелецкого. Но тот утверждал, что Маши с ним не было. «Ну да, так он и признается. Сколько раз говорил себе, не делай добра, не получишь зла. А-а-а-а!» Диконов махнул рукой с обидой на весь мир. «Зачем вы тащили Машу к дороге, через лес?» «К дороге? Через лес?» Диконов удивленно захлопал глазами. «Может, пойдем глянем?» — предложила Ольга. Они выбрали короткий путь, вышли к месту по дороге, перебрались через навал снега на обочине. Кирилл показал Диконову на подозрительное углубление у самой тропинки. «Вы волоком притащили сюда Машу», — сказала Ольга. «Оставили здесь лежать. Пошли за трактором, подъехали, забрали, возможно, связанную жену». Она говорила, а Кирилл водил фонарем вокруг взрыхленной впадины. Диконов завороженно смотрел вниз. «Все было не так», — мотнул головой он. «А как?» Диконов наклонился, сначала поводил пальцами по снегу в районе впадины, а затем сжал их и выдернул руку. «Что это?» Он и сам знал, что вытащил из снега презерватив, вернее, вскрытую упаковку от него. «Резинотехника», — с усмешкой сказал Кирилл. Вопросы вызывала в том числе и упаковка презерватива. Белый прямоугольник с красными на нем полосками в виде двухсторонних клюшек для гольфа. Надпись «Презерватив». Обработана силиконом, годен до 92-го года. Упаковка старая, из каких-то древних запасников, но под снегом пролежала совсем недолго. Даже отсыреть не успела. «Всего на 30 лет просрочено», — усмехнулась Ольга. «Откуда у вас такая древность?» — спросил Кирилл. «У меня», — возмущенно глянул на него Диконов. «А у кого?» Кирилл вспомнил, как Ганыкин вытаскивал из снега старый милицейский свисток. Но Рома действительно нашел улику, а Диконов мог изображать. Тогда он мог подбросить свисток, сейчас вот презерватив, чтобы ввести следствие в заблуждение. «Со мной Маша не предохраняется». «А вы с ней?» — усмехнулась Ольга. Диконов косо глянул на нее, но в ответ на вопрос промолчал. «А с этим уродом она предохранялась». «С Охотиным?» «А я еще думаю, чего это Маша к дороге зачастила?» «Дорога? Тропинка к ней через подлесок?» — в раздумье проговорила Ольга. «Из нашего дома тропинку эту не видно. Как вы с Машей сюда шли, я видеть не могла». «Ну, во-первых, это мой дом. А во-вторых, Маша изменяла мне. Здесь! Влюбилась в этого сопляка, как последняя дура». «Ну, не такой уж он и сопляк». «Вот сама бы с ним и...» «Все!» Диконов сжал кулаки и закрыл глаза, призывая себя к спокойствию. «Молчу, а то такого наговорю». «А говорить надо», — сказал Кирилл. «Где Маша?» «Я же говорю, не знаю. К автостанции ездил, думал, она там». «На какую станцию?» «Группа Пелецкого выехала в Петрозаводск на машинах, в составе колонны. И вы это знали?» «Я Машу знаю. Мы поссорились с ней. Очень сильно поссорились. Она могла назло мне». Диконов ткнул пальцем. «И уехать могла назло мне. Уехать, а потом одуматься. И выйти где-нибудь на полпути». «И на автостанцию? Или сюда? Или к себе в Пудож? Там у нее родители живут?» — спросил Кирилл. «Ну, там». «Вы у них были? Гостили?» «Ну, был». «Ну, гостил», — не очень уверенно сказал Диконов. «А они у вас?» «Ну, бывали. А что?» «Да то, что 6 лет назад Маша пропала. Вышла из дома и не вернулась. Что вы об этом знаете?» Но и этот вопрос не застал Диконова врасплох. «Знаю. В том-то и дело, что знаю. Поэтому и поехал за ней сегодня. Маша назло родителям из дома сбежала. Поссорилась с ними, психанула и сбежала. Хорошо на меня вышла, а не на кого-то. Я ее пригрел, приютил. Ребеночка подарил». Не удержался, съязвил Кирилл. «Это жизнь!» — косо глянул на него Диконов. «А Варвару Карпову кто приютил?» «Ну, Козубов, я так понимаю». «Но вы об этом не знали?» «Нет». «А Маша знала?» «С чего вы взяли, что Маша знала?» «А если это она письмо родителям Варвары написала?» «Маша? Письмо?» «А если написала? Откуда она могла знать, кто с Козубовым живет? Как зовут Варвару? Где ее родители живут?» «Маша? С Козубовым?» Диконов все сильнее хмурил брови. «Неужели и с ним путалась?» «Маша? С Козубовым?» Ольга высоко подняла бровь, удивленно и с укором глядя на подозреваемого. «Чего только не придумаешь, чтобы выкрутить из тисков свою задницу». «Пригрел змею!» «Что вы хотите этим сказать?» Ольга пристально смотрела на Диконова. «Козубов держал Варвару у себя. Вы видели клетку в клетях?» «Вы об этом знали?» «Да как-то узнал». «Почему нам не сказали?» «Но вы же такие зубастые! Вам палец в рот не клади!» С горечью усмехнулся Диконов. «По локоть руку откусите! Сделайте меня соучастником преступления!» «Мы вас даже не подозревали», — с упреком сказал Кирилл. «И вопросы не задавали, нет?» — едко усмехнулся Диконов. «Вопросы не задавали. Жену вашу не трогали». «Ну как не трогали? Охотин этот, а до него Козубов. Теперь я понимаю, почему Маша написала родителям Варвары. Чтобы они приехали и забрали дочь. Она не хотела делить Козубова с Варварой». «А как Варвара вообще оказалась у Козубова?» — спросил Кирилл. Он неприязненно смотрел на Диконова, который сочинял откровенную чушь себе в оправдание. «Насколько я понимаю, Варвара исчезла до того, как Козубов появился в этих краях», — глянув на Кирилла, спросила Ольга. Но ответил ей Диконов. «С ней он и появился». «То есть Варвара приехала с Козубовым?» «С ним». Диконов стоял с низко опущенной головой и теребил рукав своего полушубка. «По своей воле?» «Не знаю. Я его не встречал, не привечал. Проезжаю Сухню, а там в доме живет кто-то. Окна вставлены. Поздоровались с Козубовым, познакомились. В дом он меня впустил. А в клете нет. Разруха там полная, сказал. Но я сказал, что могу помочь, ну, если что. Он помощь принял, а в клете не впустил. Там сам что-то делал. Но я потом, конечно, прокрался. Смотрю, девушка в клетке. Козубов заметил, схватил меня за горло. Всю семью, сказал, вырежет. Подонок». «Плохо, Тихон Семенович, очень плохо», — укоризненно качнула головой Ольга. «Сразу надо было сказать». «А что бы это изменило? Ну, знал я, что Козубов рабыню себе завел. И что? Родители Варвары уже убиты. Козубов признал свою вину». Голос Диконова звучал все тише и тише. «Что там на вас давит, Тихон Семенович?» — спросил Кирилл. «Вы покаетесь, легче станет». «Да, я причастен к убийствам», — еле слышно проговорил мужчина. «Если бы я сразу Микоеву сказал, не погибли бы родители Варвары». «А они все погибли?» — резко спросила Ольга. «Ну, мать погибла. А где отец?» — замялся Диконов. «Где отец?» «Я знаю Козубова. Он не мог оставить его в живых». «И Рому он не мог оставить в живых? И Варвару?» «Он псих! Он бешеный псих!» «И где прячется этот бешеный псих?» — спросил Кирилл. «Не знаю». Диконов коснулся подбородком груди. Но Кирилл не позволил ему грустить напоказ, повинуясь внезапному порыву. Взял мужчину за плечи, развернул к себе лицом и схватил за грудки, заставляя смотреть в глаза. «Знаешь? Ты все знаешь! И все расскажешь! Или я тебя убью! Именем Ромы! Именем Варвары! Именем ее родителей! Да не знаю я!» «Я его убью!» Ольга приставила к голове Диконова пистолет и взвела курок. «Приведу приговор в исполнение». «Ну хорошо, я знаю». «Где?» «На капищах». «Где там на капищах?» «А где там баня была, которая сгорела? Что там в этой бане было?» «Схрон там, сгоревший, и Козубова там быть сейчас не может». «Под баней не может, а под домом, который рядом, очень даже может. Я бы даже сказал, под крышей». «Не было там следов», — мотнул головой Кирилл. «Не видели мы там ничего». «А что вы там могли увидеть? Снег, метель, идеальная погода для таких уродов, как Вадим Игоревич», — в бессильной злобе усмехнулся Диконов. «Вадим Игоревич?» «Он так просил себя называть. Он же больной на голову. Вы правы, там у него не только Варвара была. У него там целый гарем. Рабынями себя окружил, сволочь». «А ты его Вадимом Игоревичем величал?» «А он тоже меня своим рабом называл. Это, конечно, не так. А может и так. Закабалил он меня сильно. Это ведь я ему землянку. Да какую землянку? Там целый дом, подрухнувший крышей. И 4 наложницы. 3. Одну Козубов уже убил». Ольга завороженно смотрела на Диконова. Зло с презрением, но как будто под гипнозом. «И остальных убьет?» — спросил Кирилл, глянув на нее. И на Диконова он посмотрел с таким же презрением. Ничего другого это жалкое ничтожество не вызывало. Знал все, но молчал. «Ладно, Козубов из чадия ада, и девушек он похищал, и Диконова в зависимость поставил, заставив его ишачить на себя. Но ведь Козубов ударился в бега, он вне закона. Диконов мог бы покаяться, пойти на сотрудничество со следствием. Тогда и Ганыкин был бы сейчас жив, и Варвара бы выжила. Но этот слезняк молчал до последнего, еще и добреньким дядей прикидывался. Помогал, чем только мог, умные разговоры вел, экскурсии устраивал. В то время как родители Карповой на его совести, их убила его трусость. Не знаю, Варвара для него опасна, а остальные пока нет». «А Маша опасна для него?» — спросила вдруг Ольга. «Может, ее Козубов похитил?» «Нет!» — В голосе Диконова что-то звякнуло, как будто туго натянутая струна лопнула. «Или сама к нему ушла», — фыркнул Кирилл. «Женщины любят сильных мужчин, даже если они злодеи, а слюнтяи ходят с рогами. Мелкий такой рогатый скот». «Да нет!» — Диконов резко повернулся к нему и взглядом выстрелил в упор. «А если да?» «Убью, гада!» Кирилл держал себя на боевом взводе. Он ощущал в себе готовность остановить Диконова, если тот вдруг бросится бежать. Или за руку схватить, или подножку подставить. Но не преуспел ни в том, ни в другом. Настолько мощно Диконов взял старт и рванул к дому. Кирилл выхватил пистолет, передернул затвор, но выстрелил в воздух. «Стой! Прибереги патроны для Казубова!» — крикнул Диконов. «Давай за ним!» — толкнула в плечо Ольга. Диконов бежал быстро. Кирилл пытался, но не мог его догнать. Но и не отставал. В дом Диконов заходить не стал. Заскочил на подножку трактора, закрыл за собой дверь, завел двигатель. Но Кирилл, подбежав практически в упор, выстрелил в заднее колесо. Вернее, сделал вид, что выстрелил в скат. Пули всего лишь ковырнули снег под колесами трактора. Ну а Диконов купился, открыл дверь, выглянул. И Кирилл, пользуясь этим, заскочил на подножку, схватил его за ворот и сбросил с трактора в снежный завал на обочине. Ольга направила на беглеца пистолет. «Да вы не понимаете!» — заскулил Диконов. «Я знаю, где Казубов! Я его убью! А голову привезу вам!» «Из чего же ты его убьешь?» Кирилл заглянул в кабину и увидел прикрепленный к спинке кресла карабин. Посветил фонариком, вдруг в кабине кровь, но ничего такого не обнаружил. Кирилл презрительно усмехнулся. Не мог Диконов никого убить. Слишком жалок он и смешон для столь серьезного дела.